На столбе сидел мотылек. Вначале мне показалось, что это пятнышко краски, но пока я его рассматривал, мотылек переместился. На его пепельных крылышках виднелся тонкий пушок. После того, как все ушли, комната стала казаться более темной. И дело не в том, что свет ослабел. Просто я отдалился от источника света. По полу был разбросан разный мусор, клочья волос, которые, видимо, принадлежали Мокко, обертка от пирожного, которое купила Лили, хлебные крошки, красные, черные и прозрачные обрезки ногтей, лепестки цветов, грязные бумажные салфетки, женское нижнее белье, засохшая кровь Йосияма, носки, окурки, осколки стекла, обрывки фольги, банка из-под майонеза, конверт от пластинок, пленки, коробка от кекса в форме звезды, коробка для шприцев, книга. Это был сборник поэзии «Маларме», который забыл Кадзуо. Я приложил мотылька с черно-белыми узорами к задней стороне обложки и раздавил. Звук от жидкости, вытекающий из разбухшего живота мотылька, напоминал слабый крик.